Глава 32. Томская губерния, город Барнаул. В ожидании приезда тестя мне пришлось пробыть в городе еще 4 дня. За это время удалось посетить всех известных мне торговцев оружием и скупить все имеющиеся в наличии боеприпасы для моих кольтов, винчестера и охотничьего ружья, сделанного на заказ. Да и про припасы для отцовского оружия я также не забыл, благо денег у меня имелось предостаточно. Этому поспособствовали две мои ночные прогулки по улицам города перед сном. Честно говоря, и положа руку на сердце, никто не заставлял местных ночных налетчиков проверять, сколько денег находится у меня в карманах. Первая парочка налетчиков так и осталась лежать в переулке холодными, ибо нечего было нападать на меня ночью, да еще с ножами. Свою участь они выбрали сами, так как хотели забрать не только мой портмоне с деньгами, но и мою жизнь. Не моя проблема, что они не догадывались, что я не выхожу на прогулку ночью без своего охотничьего ножа, которым привык освежевывать добытых кабанов и моралов, а также без надежного кольта в кармане. Если я сам не позабочусь о своей безопасности, то кто тогда о ней позаботится? На защиту представителей имперской власти и полиции вообще глупо надеяться, ибо они порой сами себя защитить от уголовников и революционеров не в состоянии. Свой кольт я так и не доставал в этот раз. Сработал обоих душегубов одним ножом. Все содержимое из карманов ночных душегубов перешло в мои. Все обнаруженные мною кошельки и портмоне с деньгами, а также карманные золотые часы с цепочками в количестве 3 штук, я посчитал своими охотничьими трофеями. О похождениях ночных душегубов мне за обедом рассказал Семен на второй день моего пребывания в городе. Из его рассказа выходило, что недалеко от аптеки в течение 2 недель ранним утром дворники в разных переулках обнаруживали мертвые тела солидно одетых людей. Все они были убиты одним и тем же способом – ударом ножа в сердце со спины. Прибывающие на место убийства полицейские чины или жандармы не обнаруживали при покойниках ни денег, ни драгоценностей. Вот из-за этих убийств Семен Маркович попросил меня не выходить ночью на улицу. Я поблагодарил его за предупреждение, но, подумав, решил не отменять свои ночные прогулки перед сном. Как только все улицы города окончательно погрузились в ночную тьму, я спокойно собрался, прихватив для безопасности свое оружие, и вышел на прогулку. На следующий день за завтраком в обеденном зале гостиницы Семен мне поведал, что утром местные дворники обнаружили еще 4 убитых людей, причем в соседних переулках. В одном переулке, что ближе к гостинице, нашли изрезанные тела 2 типов бандитского вида. Об их убийстве Семену рассказал один из знакомых дворников. А вот на месте убийства в другом переулке, в том, что находился ближе к аптеке, он уже побывал самолично. Там обнаружили тела 2 прилично одетых людей. Присутствующий в собравшейся толпе помощник управляющего одного из ювелирных магазинчиков опознал убитых и сказал полицейскому, что это приезжие купцы из Томска. Они вчера днем изволили покупать у них в магазине золотые карманные часы. Как и следовало ожидать, никаких золотых часов при убитых не было обнаружено. На мой вопрос, кто у них в городе по ночам душегубствует, Семен Маркович пожал плечами и ответил, что скорее всего это какие-то залетные мокрушники, ибо местные люди так грубо не работают. Вторая парочка любителей чужих кошельков повстречалась мне уже следующей ночью в плохо освещенном лунной переулке. Эти, похоже, были местными, ибо не стали молча нападать на меня со спины, а поигрывая ножами с ухмылками на лицах спросили «Кошелек или жизнь?» Я им сразу же ответил «Кошелек» и с показной торопливостью полез в свой внутренний карман сюртука. «Правильный выбор, уважаемый», усмехнулся более старший ночной грабитель. Каково же было их удивление, когда я из кармана достал не толстый кошелек с деньгами, а отсвечивающий серебром кольт. Увидев ствол в моих руках, ночные грабители от шока замерли на месте и выронили свои ножи. Молчание затягивалось, поэтому я обратился к ним. «Ну что же вы, голубчики, замерли-то? Я по вашей просьбе выбрал кошелек, однако пока не вижу кошельков в ваших руках. Мы что, вот так вот и будем тут до утра стоять? Или вы вдруг решили дождаться, когда появятся дворники и вызовут полицию? Не тяните время. Выкладывайте содержимое своих карманов и топайте куда хотите», — Тот, что постарше, первым пришел в себя. Почесал бороду и задал мне вопрос. «А вы нас точно живыми отпустите, ежели мы все отдадим? Прошлой ночью двух залетных в соседнем переулке зарезали, вот и сомнения нас гложут». «Я свое слово всегда держу. Не трогали бы вы меня и шли бы своей дорогой. Вот тогда все ваше при вас бы и осталось. А раз вы сами предложили мне забрать у вас кошелек или жизнь, вот я и выбрал первое. Мне вашей жизни ни к чему, а содержимое кошельков всегда пригодится». Через пару минут любители чужого добра исчезли в темных переулках ночного города. А передо мною остались лежать на земле 6 довольно крупных портмоне, плотно набитых деньгами. Видать, я не первый попался на их пути этой ночью. Надев перчатки, я аккуратно забрал все деньги, оставив все портмоне лежать на земле. После чего вернулся в предоставленный мне знакомыми аптекарями номер в частной гостинице. С самого раннего утра, пока не пришел Семен Маркович, чтобы составить мне компанию за завтраком, я решил заняться разбором своих покупок, для чего выложил все купленные патроны на большой стол, стоящий в центре комнаты. Пачки патронов для кольтов я складывал слева от себя, а для винчестеров справа. Различные охотничьи патроны оставлял посередине. Когда мои покупки были наконец разложены по довольно солидным кучкам, я занялся чисткой кольтов. Данное занятие с оружием приносило мне какое-то душевное успокоение и давало возможность спокойно поразмыслить о будущем. Отвлек меня от привычного дела стук в дверь. «Входите, не заперто», — сказал я, обернувшись к двери. В приоткрытую дверь зашел Семен и, увидев, чем я занят, на несколько мгновений опешил, но потом, взяв себя в руки, негромко произнес: «Доброго здравия вам, князь! Вот уж не думал, что застану вас за таким необычным делом. Вы, случайно, не на германскую войну собрались?» «И тебе здравия, Семен Маркович. То, что ты видишь, не для войны вовсе. То я для выходов на охоту себе припасов прикупил немножко. Сам понимать должен, что из-за начавшейся войны патроны к любому оружию либо вовсе исчезнут из продажи, либо за них торговцы запросят такие безумные цены, что проще будет пули из золота отливать. Очистка оружия всегда была уделом настоящих мужчин. Князь, глядя вот на эти большие кучки различных патронов, мне трудно поверить в то, что для вас это все означает. Всего лишь прикупил немножко», – удивленно сказал аптекарь. «Семен Маркович, никто не знает, сколько по времени начавшаяся война с германцами и австрийцами продлится. Ты сам подумай. Ежели она продлится намного дольше, чем с теми же японцами, я где, по-твоему, патроны для своей охоты должен брать? У местных интендантов их не купить, ибо у них на армейских складах патроны только для мосинских винтовок и для наганов. А у меня, как ты сам видишь, почти все патроны для американских кольтов и винчестеров, да еще для изготовленных на заказ охотничьих ружей. Все равно, князь, по моему разумению, так тут патронов вам не на один год хватит. Запас каши не просит. Плохо будет, когда мне понадобятся патроны, а их у меня не будет в наличии. Вот представь себе, напала на тебя зимой голодная стая, в полтора десятка волков, а у тебя всего лишь десяток патронов в наличии, ибо не смог ты больше прикупить. Сможешь ты от такой стаи в лесу отбиться, даже если на дерево залезешь? Сильно сомневаюсь, что мне удалось бы от такой крупной волчьей стаи отбиться. Правильно сомневаешься, Семен Маркович. Не смог бы ты от них отбиться, и никто другой из городских охотников не сможет. Даже если, к примеру, ты положил бы десяток волков в лесу, то оставшиеся 5 зверей из стаи дождались бы, когда ты на дереве насмерть замерзнешь и к ним сверху в виде обеда свалишься. Князь, а вы бы сами смогли выжить при таком нападении стаи волков? Смог бы. У меня однажды уже был такой случай на охоте. И как же вы без патронов 5 волков одолели? Охотничий нож у меня на что? Вот я ножом всех оставшихся серых и порешил. Они шибко голодные тогда были, вот и накинулись на убитых мною своих собратьев. А когда я с дерева-то слез, то они по одному на меня нападали. Вот так у меня и получилось всю волчью стаю упокоить. С той поры я всегда беру с собой на охоту солидный запас патронов. Послушай, Семен Маркович, а ты чего в такую рань пришел? До завтрака вроде бы еще полчаса времени. Приношу свои извинения, князь, совсем из головы вылетело, когда увидел ваш арсенал на столе. Там Светозар с каким-то солидным пожилым мужчиной в пролетке приехал. Спрашивали, где вы на постой остановились. Я, понятное дело, решил сначала вас об их приезде известить, а уже потом их сюда к вам сопроводить». «Правильно поступил, Семён Маркович. Вот только насчет данного солидного мужчины ты можешь в дальнейшем не сомневаться. За мной со Светозаром мой тесть должен приехать». «Это в каких же местах так хорошо кормят, что все мужчины ростом под сажень и поболее вырастают? Да и силушкой богатырской, похоже, ваш тесть не обделен, если судить по великолепным и мощным пропорциям его тела». «Ну, ежели ты, Семён Маркович, всю жизнь кузнечным молотом помашешь, то и у тебя такая силушка будет». «Так он что, кузнецом всю жизнь был?» – удивился молодой аптекарь. «А что в том такого необычного?» «Так он ведет себя так, как будто и не кузнец он вовсе, а какой-нибудь важный дворянин из столицы, ну граф там или князь». «Так в том-то и вся прелесть состоит, Семён Маркович. Никто из полицейских не станет его пролетку останавливать и проверять, ибо прекрасно видят, что важный дворянин в ней едет. Вот ты сам немножечко подумай. Ежели бы Светозар за мной в город не на его шикарной пролетке, а на крестьянской телеге приехал, нагрузили бы мы на нее все купленные мною патроны и поехали. А теперь представь себе на минутку такую картину. Что случилось бы со мной и со Светозаром, ежели бы надумали полицейские остановить нас для проверки груза? В каталажку бы вас сразу же упекли, как особо опасных преступников, у которых в военное время обнаружили огнестрельное оружие и громадное количество патронов». «Вот именно. А так нас никто не остановит, и мы спокойно доберемся до дома». «Ну и хитро же вы все придумали, князь. Даже я до такого бы не додумался. Все вроде бы на виду, и при этом никто ничего не замечает. Позвольте задать вам один нескромный вопрос». «Давай свой нескромный вопрос, Семён Маркович. Что там тебя беспокоит?» «Вы сегодня ночью на прогулку со своим кольтом в город выходили?» «Было такое. Гулял я тут недалече перед сном. А что случилось-то?» «Ничего такого не случилось, князь. Просто теперь мне понятно, кого повстречали этой ночью в переулке два наших аптекарских грузчика. Благодарствую, что не порешили этих двух недотёп». «Погоди, Семён Маркович. Получается, что ночью меня решили немножечко ограбить двое политических из вашей партии? И для большей убедительности своих помыслов они прихватили с собой ножички для разделки свиных тушек? Я все правильно понял?» «Не совсем так, князь. Они вовсе не политические, это пара уголовники. Они вместе с нашими в одной тюремной камере сидели, ну и поддерживали их там, чем могли по мере сил. Вот их после очередной отсидки и взяли к нам. Они числятся в аптеке грузчиками и иногда выполняют для нас некоторые поручения. Вот только никто из наших не направлял эту парочку грабить запоздалых прохожих по ночам и тем более не давал приказ нападать на вас. Я когда ранним утром прибыл в аптеку, то увидел их пьянствующими в подвале. Едва я начал их отчитывать за пьянку, то они мне признались, как на исповеди у попа, что сегодня ночью заново родились. Как они мне сказали, думали очередного загулявшего лоха на гоп-стоп взять, а сами нарвались на залетного бугра с волыной. Откупились от него всем тем, что успели раздобыть ранее, и сразу побежали в аптечный подвал отмечать свое новое рождение». «Понятно. Разошелся я с ними вроде как полюбовно. Думаю, что никаких претензий у них ко мне быть не должно. Или все-таки есть?» «Нет, что вы, князь, никаких претензий», – поспешил меня уверить помощник управляющего горной аптеки. «Ну, тогда пускай живут. Мне их жизни без надобности». «Давай, Семён Маркович, зови мы их в обеденную залу. Там заодно все вместе и позавтракаем за мой счет. Благо, твои два грузчика мне отступных в виде деньжат подкинули». Немного подумав, тихо добавил: «Ты все одно за ними присматривай хорошенько. Насколько мне известно, многие из уголовников с полицией якшаются и сообщают кому следует обо всех противозаконных делах». «Мы за ними обязательно присмотрим, князь. Можете не волноваться». «Да я-то особо и не волнуюсь. Они же место сбора ваших партийцев полиции сдать могут. Так что ян-то вам надобно в первую очередь поберечься». «Я все понял, князь», – сказал Семён Маркович и покинул мою комнату. После вкусного и сытного завтрака Святозар подогнал нашу пролетку к гостинице, в которой я временно проживал. А вот Семен Маркович меня очень удивил. Он пригнал из аптеки двух моих ночных знакомцев и заставил их грузить купленные мною патроны в пролетку. Они дважды за утро успели испытать шоковое состояние. Первый раз, когда увидели в гостиничном номере меня, заканчивающего чистку своего кольта, а второй раз остолбенели, когда увидели, что, да еще в каком количестве им предстоит загрузить необычную пролетку. По окончании погрузки мы по-дружески попрощались с Семеном Марковичем, после чего неспешно поехали домой, в таежное поселение. Поселение Урманное в Алтайском Белогорье. Когда наша пролетка наконец-то добралась до родного поселения, то мы с тестем заметили, что на широком крыльце поселянской управы стоят мой отец и наш староста Числав Нечаевич и о чем-то беседуют. Складывалось ощущение, что они заранее почувствовали наше возвращение и вышли встречать. Святозар по указу тестя остановил пролетку у крыльца управы. «Вы как вызнали, что мы сегодня приезжаем?» – удивленно спросил Радосвет Казимирович моего отца и поселянского старосту. «Так мы не вас встречали, а гонца из губернии провожали», – ответил тесть Вячеслав Нечаевич. «А по что гонец-то приезжал?» «Он послание от губернатора доставил. В нем сказано, что из поселений нашей губернии солдат на нынешнюю войну с германцами набирать не будут, чтобы мы продолжали заниматься своими повседневными делами и цены на свои товары не поднимали, дабы народных бунтов в губернии от Ентова не случилось». «Числав Нечаевич, а что насчет продовольственных обозов для нужд армии власти в своем послании повелели?» – задал я вопрос старости, выходя из пролетки. «Нам так же, как в прошлую войну с японцами, обозы с продовольствием поставлять придется или нет?» «Насчет обозов с продуктами для армии в послании ничего не говорилось, так что данного обременения от нас никто нынче не требует. Все, что поселяне отныне в Урмане добудут, то нашим и останется. А продадим мы добытое на городских рынках или на сельских торжищах, али себе оставим на прокорм, никого в губернии вообще не интересует. Для них нынче важно, чтобы цены на продовольствие не поднимались». «Я понятно», – ответил Демид Ярославович. «Ответ мне понятен, Числав Нечаевич. Непонятно другое. Чего же вы на крыльце решили послание обсудить, а не внутри управы?» «Мы тут не послание из столицы губернии обсуждаем, Демид», – сказал мой отец. «Молодежь и дети по грибы да по ягоды ходили за большое болото на дальний Урман. Да возле тамошних сопок увидали что-то большое, черное и очень страшное. Дети из тех, что помладше, так вообще со страху даже свои корзинки в лесу побросали. А потом дико гурьбой все вместе в поселение побежали. Прибежали к управе, и все сразу нам со старостой обсказали». «Отец, скажи, а кто им разрешал через большое болото на дальний Урман ходить? Ведь еще дед Всеволод постановил, что всем поселянам запрещено приближаться к большим болотам. По гатям на острова лишь со старшими и проводниками ходить можно. Разве я не прав?» «Ты прав, Демид. Вот только детки и молодежь не ходили по гатям через большое болото. Они его вокруг, вдоль сопочной гряды обошли. Ведь в ближнем Урмане они все грибы да ягоды уже подсобрали. Вот они в дальние леса и подались на промысел». «А что они такого страшного за дальним Урманом увидели, отец?» «Детишки из тех, что помладше, сказывали нам, что увидели, как большое черное чудовище неожиданно появилось из урманной чащи. Оно заметило всех пришедших на дальний Урман и тут же начало хватать большие камни да валуны со середины высокой сопки, а затем стало их кидать в сторону лесных полян, где детки грибы и ягоды уже почали собирать. Молодые парни и девчата в пояснении к рассказанному малышами от себя добавили, что лесное черное чудовище имело неясные расплывающиеся очертания. А одна девица, что не единожды с отцом своим на охоту хаживала, зорко подметила, что то чудище лесное сильно напомнило ей чем-то разгневанного медведя-шатуна, когда тот на задние лапы встает. Вот только рост у того чудовищного медведя был не просто большим, а громадным. Примерно в два раза больше, чем рост у самого высокого поселянина. Мы с Числавом Нечаевичем уже опросили всех, кто побывал на Дальнем Урмане. Их рассказы записаны в большую амбарную книгу, так что при желании можешь сам все прочитать. Меня сейчас интересует твое мнение о причинах появления странного существа. Что ты можешь сказать обо всем Йентам, Демид? А что тут говорить-то, отец? Надобно идти и самому смотреть, что за чудные страсти у нас на Дальнем Урмане нынче творятся. Мне даже самому стало дюже интересно, что там за чудище лесное появилось. Да еще и в медвежьем обличии. Ведь не просто же так оно нашим поселянам показалось. Вот токмо не завтра я на Дальний Урман пойду. Мне надобно бы пару деньков отдохнуть от поездки. Да еще с детьми своими нужно позаниматься. Накопившиеся дела по дому переделать. А потом уже можно и к дальним сопкам наведаться. «Один пойдешь, а ли с собой кого-то из наших поселянских охотников возьмешь?» – спросил отец. «В одного пойду. Так проще и надежнее для всех будет. Ежели что, мне на Дальнем Урмане моя подружка подсобит». «Какая такая подружка у тебя завелась?» – удивленно воскликнул тесть и сурово посмотрел в мою сторону. «Тебе что, моей Еринки мало для жизни стало?» «Успокойтесь, пожалуйста, Радосвет Казимирович», – спокойным голосом ответил я своему тестю. «Еринки мне для жизни вполне хватает. Вот только, говоря про свою подружку, я не дева курманских или уездных имел в виду, а лесную помощницу, что у всех людей рысью зовется. Мы с ней уже давно подружились. Она мне на охоте помогает, а я ей за помощь часть добытого отдаю». «Вечно у тебя, Демид, все не по-людски», – проворчал Радосвет Казимирович. «Все поселяне стараются среди себе подобных друзей надежных обрести. И лишь ты с дикими зверями дружбу предпочитаешь водить?» «Что поделать, Радосвет Казимирович? Видимо, судьба у меня такая с рождения была прописана. Так зачем же мне против судьбы своей идти?» Последующие два дня я в основном занимался домашними делами и детьми, стараясь дать побольше отдыха своей любимой Иринке. Ибо в день моего возвращения из поездки в Барнаул она перед сном меня вновь обрадовала, сообщив, что снова ждет ребенка. В перерывах между домашними делами я несколько раз сходил до управы и прочитал все записанные рассказы детей и нашей молодежи. После чего мне стало примерно понятно, в каком месте Дальнего Урмана они заметили странного чудовищного медведя и куда мне следует идти. Ранним утром четвертого дня, а после нашего возвращения из Барнаула, собравшись как на долгую охоту, я поцеловал спящую Еринку, взял свое ружье и заплечный мешок, после чего тихо покинул поселение. Мой путь лежал к Дальнему Урману, где поселянами было замечено странное и необычное существо.